Глава 13. К тому моменту, когда мы с Урсулой закончили, друзья Рейджина успели испариться из гостиной. Это лишило меня последней возможности узнать хоть что-то о моем ведьмаке. Я до сих пор не верила в то, что меня, подобно малолетней Джульетте, ограничили в праве выбора симпатии. Помимо того, что Рейджин не устраивал Урсулу в силу своей опасной профессии, она откуда-то узнала о его сомнительном происхождении. Спорить с ведьмой было бесполезно. Четкое «нет» и «нельзя» при любых моих «а если». И ведь я даже не замуж за него собралась, мне просто запретили общаться с детективом, закрыв наглухо эту дверь. Я пребывала в раздрае. Радость от воссоединения с сестрой и семьей сильно померкла, когда я поняла, что не смогу разделить ее с Рейджином. Я надеялась улизнуть тайком в наш с ведьмаком номер, но меня опередили. Все мои вещи уже были доставлены в номер родителей. Отец пытался сгладить острые углы, но я была слишком возбуждена пережитыми ужасами, поэтому все ограничения воспринимала чересчур болезненно. К счастью, у меня не забрали телефон, просидев подле спящей сестры около часа и усыпив тем самым бдительность мачехи. Я удалилась в ванную комнату, включила воду в кране, чтобы сымитировать звуки умывания, посмотрела на свое отражение в зеркале и вздрогнула. «Это я?» Темные круги под глазами, всклокоченные волосы, безумный взгляд блестящих глаз и нездоровый румянец. Да уж, сейчас я походила на сбежавшую из темницы сумасшедшую ведьму. Вытащив из кармана джинсов телефон, смахнула экран заставки и открыла мессенджер. Последнее сообщение, отправленное Рейджину, гласило «Скоро буду». Я невольно улыбнулась. Это был тот день, когда я впервые села к нему в машину. Прошло меньше месяца, а чувство такое, что это произошло в прошлой жизни. С тех пор не было нужды переписываться с ведьмаком. Мы всегда находились рядом. До этого момента. Вздохнув, я написала два слова. «Ты тут?» Сообщение тут же было помечено как прочитанное, вот только Рейджин не спешил отвечать. Я гипнотизировала экран телефона несколько минут, прежде чем с разочарованием убрала его на полку, чтобы все же умыться. Не стоило возвращаться в гостиную в таком виде. И хоть я и ждала ответа, но вибрация телефона, усиленная стеклянной поверхностью полки, напугала меня. Я едва не выронила полотенце, которым вытирала лицо. Схватив телефон, быстро разблокировала его и пробежалась по строчкам. Раз, два, лишь на третьей успокоилась и осознала прочитанное. Тут соскучилась. Сердце бешено заколотилось о ребра, будто я пробежала стометровку. Глупо улыбнулась, представив ехидную ухмылку ведьмака. Я не сомневалась, что сейчас, находясь по ту сторону экрана, он тоже улыбался. «Ты сбежал, даже не попрощавшись!» «Прости, не хотел доставлять тебе еще больше проблем». Я вздохнула, улыбаться резко перехотелось. «Так что это все? Мы больше не увидимся? А как же все наши поцелуи, его обещание научить меня новому, наша прерванная близость?» Я вспомнила тот злополучный звонок, помешавший мне вкусить этого мужчину по полной. Сейчас я острее прежнего почувствовала, что у меня украли что-то важное, что-то личное, лишили волшебства. С колотящимся от страха и волнения сердцем, с подкатывающей к горлу головокружительной тошнотой, я написала еще одно сообщение. «Так что, это конец? Мы больше не увидимся?» На этот раз Рейджин не торопился с ответом. Я чувствовала, как земля уходила из-под моих ног. Уже было совершенно неважно, что там будет с миром. Зло ли победит или добро, сути не меняло. В этот момент решалась моя судьба. Я вдруг с ужасом поняла, что если Рейджин решит вот так исчезнуть из моей жизни, я этого не переживу. Да, странно и неразумно, но я влюбилась в него. И, находясь в вынужденной разлуке, осознала всю глубину непрошенных чувств острее прежнего. Ни прихоть, ни разбушевавшиеся гормоны, и даже не страсть. Пусть мы провели вместе ничтожно мало времени, но мне хватило и этих крох, чтобы окончательно потерять голову от этого мужчины. Время очень коварно. Можно прожить годы подле человека, так и не сумев по-настоящему полюбить, а иногда достаточно одного взгляда, одного удара сердца, чтобы стать заложником любви навечно. «Анна, ты там уснула?» — прервала мои размышления Урсула, громко постучав в дверь ванной. Вздохнув, я посмотрела на погасший экран телефона и спрятала его в карман. Рейджин так и не ответил. Стоило мне выйти, как Урсула огорошила безапелляционным. «Мы уезжаем. Ни минуты не останемся в этом кошмарном городишке. Я вздрогнула. Мосты сжигались за моей спиной со скоростью света. Я предпочла проигнорировать вопросительный взгляд мачехи и, пестуя и лелея свою обиду, вернулась в гостиную. «Диана», — позвала сестру, заметив, что она очнулась, — «ты как?» Сестра с опаской посмотрела на застывшего в ожидании ее ответа отца, на Урсулу за моей спиной, а потом снова взглянула мне в глаза. «Я нормально», — вздохнула она, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Спасибо». Я видела во взгляде сестры молчаливую благодарность за то, что спасли, не бросили, бились до последнего. И хоть я и была безумно рада тому, что с ней все хорошо, но так и подмывала начать допрос с пристрастием. Вот только кто бы мне дал? «Мы собираемся», — подала голос Урсула. «Бернд, проследи за вещами. У меня голова кругом идет». «Конечно, дорогая», — быстро согласился отец. «А как же твое дело?» «Потом, все потом», — неопределенно махнула рукой Урсула. «Без нас хватит людей, а я устала, у меня уважительные причины, я чуть дочь не потеряла». Отец подошел к ней, обнял за плечи и начал шептать на ухо что-то утешительное, а я отвернулась. Не было сил смотреть на эту идиллию, когда Урсула единолично решила за меня мое будущее. Пусть недолгое, пусть весьма сомнительное, но это мое. Мои ошибки, которые я хотела совершить, мой опыт, который у меня наглым образом украли. Я не могла простить мачехе ее самовольное решение, и поэтому видеть ее женское счастье было особенно болезненно. Даже несмотря на то, что с нею был мой отец. Собрались мы действительно быстро. Я заняла позицию молчаливого бойкота и игнорировала даже просящие взгляды сестры. Сейчас я просто была не в состоянии сопереживать Диане. Потом, когда мы будем дома, непременно выслушаю ее, более того, выпытаю все подробности ее опасного приключения. Но сейчас я хотела, чтобы меня все оставили в покое, все, кроме Рейджина. Но телефон молчал. Я вся извелась в ожидании ответа, готовя себя к короткому «нет, ведьмака». «Нет, не увидимся». «Да, это конец отношений». Всю дорогу я безэмоционально смотрела в окно. Огни ночных фонарей сменялись вывесками круглосуточных кафе и отелей, а после наступила чернеющая тьма диких лесов. Я и не заметила, какое большое расстояние преодолели мы с Рейджином вдвоем на его машине. Сейчас же дорога казалась бесконечной жвачкой, которая давно потеряла вкус и стала похожей на старую резину. Я перестала считать остановки, которые мы, конечно же, делали, чтобы удовлетворить физиологические потребности. Под конец пути я даже впала в какую-то апатичную дрему, из которой меня вывело внезапное дребезжание мобильника. Все еще пребывая в полусонном состоянии, смахнула экран блокировки и уставилась на сообщение. Даже не мечтая отделаться от меня так легко. Сложно описать всю бурю эмоций, захватившую меня в тот момент. Радость, волнение, облегчение, злость и пресловутые взбесившиеся в животе бабочки. Он не отказался от меня, я нужна ему, пусть пока и непонятно, как сильно. Но Рейджин не бросил меня, несмотря на давление мачехи. Я выдохнула с облегчением и замерла, потому что кое-кто был слишком наблюдателен. «Это он, твой детектив, написал тебе?» — шепотом спросила Диана, а я лишь неопределенно мотнула головой, не зная, могу ли вообще кому-либо доверить свое счастье. Я просто спрятала телефон и заставила себя перестать улыбаться. Не хватало еще, чтобы Урсула что-то заподозрила. «Ани!» — Диана коснулась моего плеча. Я дернулась. Мы ехали на заднем сиденье семейной машины, и далеко убежать от сестры у меня не было возможности. Но сейчас я была глубоко обижена и на Урсулу, и на Диану, косвенно виновную в моих бедах, поэтому хотела только одного, чтобы меня оставили одну, с телефоном и возможностью общаться с Рейджином, хотя бы посредством сообщений. Я демонстративно уставилась в окно. Услышав тяжелый вздох сестры, на мгновение почувствовала укол совести, но лишь на мгновение. Диана накосячила, и накосячила весьма серьезно. Мы действительно могли погибнуть, обе. Еще и стать инструментом к окончательной гибели нашего мира. Так себе плата за дурость несовершеннолетней ведьмочки. До самого дома мы ехали в тишине, нарушаемой лишь короткими бытовыми вопросами. Где поесть, где в туалет сходить, да когда поспать. Общаться с Рейджином под бдительным оком мачехи я боялась, поэтому лишь глубокой ночью написала короткое сообщение. «Приеду домой, напишу. И я рада». Быстро спрятав телефон, я почти заснула, когда очередная вибрация защекотала карман штанов. Стараясь не выдать себя, я максимально снизила яркость дисплея и прочла ответ Рейджина. «Боюсь, ты зря радуешься. Я совсем не подарок». «А это я сама решу», — подумала, пряча телефон обратно и благополучно задремала. А разбудил меня резкий толчок автомобиля. Все еще нашпигованная стрессом по самую макушку, я мгновенно проснулась, ожидая нападения очередной нечисти, но, к счастью, это была обычная остановка. «Приехали», — зевнула Урсула. «Марш домой и вещи из багажа возьмите, отец не носильщик». Я вздохнула, разминая затекшие в поездке конечности. Хорошо, что у меня было не так много вещей с собой. Поднатужившись, взяла все скопом и потащила к подъезду. Я не стала ждать, пока мачеха с отцом разгребут свои чемоданы. Хотелось прийти домой, скинуть с себя грязную одежду и нырнуть под горячие струи воды. А после устроиться в постельке, закрывшись одеялом, написать моему ведьмаку. Наверняка он заждался меня. Квартира встретила пугающей тишиной. После всего пережитого мне казалось, что каждый угол таил в себе спрятавшуюся нечисть. Передернув плечами, скинула сумки в своей комнате и подошла к окну. Отсюда был виден двор, я могла наблюдать за тем, как отец ставил на сигнализацию машину, как мачеха подхватила саквояж, придерживая бедром большой чемодан на колесиках, как Диана, оглядываясь по сторонам, словно запуганный зверек, искала что-то и не находила. Может, сестра не заметила, как я прошмыгнула в дом и теперь пыталась отыскать меня взглядом? Отойдя от окна, я устало скинула с себя одежду, выбрала из шкафа домашний удобный костюм и отправилась в сторону ванной. Не хотелось ждать, пока квартиру наполнит шум голосов вернувшейся семьи. Как ни странно, в душе я не испытала панических атак и не ждала, что на меня нападет новая тварь. Может, постепенно начала осознавать, что перестала быть целью этих монстров. Ведь Диана теперь была дома, и преследование моей скромной персоны больше не имело смысла. Я закрыла глаза и, подставив под горячие упругие струи тела, предалась воспоминаниям о Рейджине. Хотелось снова ощутить на себе его руки, прижаться к сильной груди и услышать биение любимого сердца. Но долго предаваться воспоминаниям мне не дали. Даже сквозь закрытую дверь ванны и шум воды я услышала наполнившие квартиру голоса семьи. Вздохнула, выключила воду. Обмотавшись полотенцем, подошла к лежащему в одежде телефону и увидела мигающий огонек, сообщение от Рейджина. «Я все еще жду». Я улыбнулась. Повинуясь шаловливому настроению, включила фронтальную камеру и сделала снимок шеи и ключиц, не захватывая ничего более, лишь кожа, покрытая крупными каплями воды, и отослала ведьмаку с припиской «Я дома». Сообщение было прочитано мгновенно. Я даже перестала дышать, ожидая ответа, но мне снова помешали насладиться волнительным моментом. «Анна, ты скоро? Ты не одна, мы все хотим помыться с дороги!» «Урсула, будь она неладна!» Я раздраженно поджала губы и с сожалением отложила телефон. «Лучше поскорее вернуться в свою комнату и закрыться от всех в своем маленьком мирке. А завтра допросить Диану обо всех ее приключениях». Вопрос с Итаном был все еще открыт. Доведет ли Урсула все до суда? Чьи связи в итоге окажутся круче? Соглашение Читы Кроули с Рейджином можно было считать разорванным, ведь Итан успел навредить моей сестре. Пусть и не фатально, но он пролил ее кровь, а это не шуточки. Вышла из ванной комнаты я в злом настроении. Порхающие бабочки после виртуального флирта с ведьмаком временно стихли под воздействием мрачной реальности. Да, мы избежали страшного, но выиграли только бой. Война еще не закончена. Впереди у заговорщиков оставалось достаточно времени до завершающего коридора затмений лунного затмения. Они вполне могли успеть найти новую жертву на роль ключика к вратам преисподней. От этой мысли мне стало по-настоящему страшно. Если раньше я была свидетелем и прямым участником событий, то теперь оставалось лишь гадать, успеют ли силы добра остановить апокалипсис, или же нам всем осталось меньше месяца привычной жизни, которая вскоре сменится настоящим адом на земле. Я задремала и совсем отключилась от реальности, когда вдруг телефон привлек меня настойчивой вибрацией. Растерянно оглядев комнату, не сразу вспомнила, что уже дома. За окном сиял крупный диск луны, заливая мягким светом подоконник и силуэты цветов в горшках. Сквозь приоткрытую дверь доносился чей-то приглушенный храп. Кажется, вся семья давно уже спала. Это насколько же меня вырубило? Вспомнив о звуке, что разбудил меня, потянулась к спрятанному под подушкой телефону. Зажмурилась от чрезмерно яркого света экрана, ударившего по глазам. Хочу продолжить то, что нам не дали закончить в том номере. Уф, я моментально проснулась. По телу пробежала горячая волна желания. Я слишком хорошо помнила прикосновение ведьмака, ощущение тяжести его тела на себе и все эти стыдные, но такие приятные проявления его мужского интереса ко мне. Отправлено час назад. Наверное, он уже уснул, не дождавшись моего ответа. Я несколько раз перечитала простое сообщение, не зная, как ответить, да и стоило ли будить уставшего мужчину. «Приезжай», — написала и грустно улыбнулась. «Он не приедет. Слишком много препятствий между нами сейчас, но я сделаю все, чтобы они исчезли». С такими мыслями я уснула и проспала до самого утра. А утро встретило меня сестрой, застывшей напротив моей кровати. «Диана», — зевнув, я привстала на локтях. «Ты что-то хотела?» «Думаю, ты тоже», — ответила она, вздохнув, добавила. «У тебя же есть вопросы ко мне, да?» «Конечно», — я кивнула и окончательно села, убрав подушки за спину. «Много вопросов. Думала дать тебе время прийти в себя, но раз ты сама пришла ко мне, то...» «Спрашивай», — Диана развела руками, демонстрируя открытость и готовность к диалогу. «Я расскажу все, что знаю, но прежде... Скажи, ты любишь того ведьмака?» От вопроса, заданного в лоб, я растерялась. Вот уж от кого я не ожидала подобных откровений, так это от младшей сестры, навратившей таких дел на почве подростковой страсти. «Тебя это не касается», — грубо ответила я, не желая ни с кем делиться своими чувствами. «Или ты для Урсулы шпионишь?» Диана обиженно засопела. «Да, может, я и перегнула палку, но меня можно понять». «Расскажи лучше, как тебя угораздило попасть на удочку к этому Итану?» Перевела стрелки в нужное русло. «Где были твои глаза?» «Честно, я не знаю», — вздохнула Диана. «Нет, Итан красивый парень. Он очень грамотно ухаживал и складно говорил, но я не такая дура, как ты думаешь». Я не смогла сдержать саркастическое хмыканье. «Ну да, ну да, все вокруг идиоты, одна я ромашка». «Ани», — Диана выглядела расстроенной, но полной решимости. «Я серьезно. Итан что-то сделал со мной в последнюю нашу встречу, перед тем, как мы уехали в это ужасное путешествие». «Что же?» Я все еще не верила сестре, но что-то глубоко внутри заставило прислушаться к словам Дианы. Я слишком мало знала о мире ведьм и ведьмаков, лишь косвенно коснулась магии потустороннего. Как знать, а вдруг это не попытка себя обелить, а реально на Диану пытались воздействовать? «Подозреваю, что подмешал мне гадость какую-то в чай, что-то подавляющее волю и делающее послушным овощем. Иначе я бы ни за что не согласилась на подобное. Не хотелось бы сомневаться в твоих умственных способностях, сестричка, но я читала твой дневник. Ум за разум у тебя зашел не на последнем свидании с Итаном». Диана раздраженно поджала губы, в этот момент превратившись в копию своей матери. Мне даже стало неуютно. «Да, Итан мне нравился. А кто осудит, ты?» Это был камень в мой огород касательно Рейджена. Я снова растерялась, не зная, как реагировать на столь вопиющую наглость. Да что со мной происходит? Все эти злоключения превратили меня в бессловесную овцу, молча глотающую оскорбление. «Поскромнее будь», — ответила я, скидывая одеяло и намереваясь встать. «Рыльце в пушку, а на меня стрелки переводишь. Это не из-за меня родители по городам мотались». Не из-за меня сестра лишилась перспективной работы, пытаясь спасти от ужасной участи жертвенного Агнца. Не я могла стать ключом к вратам преисподней. Пыл Дианы заметно поугас. Опустив взгляд в пол, она тихо сказала. «Прости, да, я пошла на поводу гормонов и симпатии. А кто не ошибался в моем возрасте? Ты сама знаешь, как бывает сложно устоять перед чарами ведьмака». И снова она проводила аналогию между мной и собой, но как можно было сравнивать моего Рейджена и этого подонка Итана? «Это другое, хватит обо мне. Ты Урсуле говорила про то, что Итан на тебя воздействовал? Может, нужно провести обряд какой? Не знаю, очищение там, еще какие-то ваши ведьмовские штучки». «Да, сразу же как очнулась», — кивнула Диана, а потом подошла ко мне и проникновенно заговорила. Быстро-быстро, словно боялась, что я не дослушаю ее. «Ани, еще ничего не окончено. Твои слова про жертвенного Агнца, я тебе это и хотела сказать. Мама не хочет ничего слушать о заговоре, но я знаю, ты сможешь достучаться до своего детектива. Я слышала их, у них есть запасной план. Когда Итан заметил слежку, он предупредил кураторов. У них есть еще одна неинициированная ведьма на роль ключа к вратам. И мощное лунное затмение впереди. Наш мир все еще под угрозой». Я так и осела обратно на кровать. Конечно, я подозревала, что дело с вратами не окончено, но чтобы все было настолько серьезно, мне нужно срочно написать Рейджину.